إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжаем с позволения Всевышнего Аллаха наши уроки которые мы назвали Манхадж имамов ислама в вопросах личного такфира. И в прошлый раз мы зачитали доводы из священного Корана на нашу тему. И я добавлю с позволения Аллаха еще один довод. Точнее, один довод, который отображает целую большую группу доводов. Потому что аятов с подобным смыслом очень много. И это группа аятов, которые указывают на отсутствие оправдания и на неверие тех, кто последовали за учеными, за заблудшими учеными и главами куфра, последовали в их ширке слепым таклидом, и они не понимают и не разумеют, и полагают, что на прямом пути, следуя слепым образом за своими учеными и главами, и совершая ширк, и не следуя за тем, с чем пришли посланники. И из таких известных аятов в этом смысле слово Всевышнего Аллаха сказал Всевышний Аллах, передавая от людей куфра в Дар-уль-Ахира, от муколлидов, слепо последовавших, что они скажут Всевышнему Аллаху, да, что скажут эти кафиры в судный день, муколлиды, говорит Всевышний Аллах, передавая их слова. Йаума тукаллабу вуджухухум финнари, якулюна я лейтана атана Аллаха ва атана Расуля, колу раббана инна атана садатана ва кубараана фаадаллюна сабиля. Роббана атихим дыафейни миналь азаби валанхум ла'нан кабира. Говорит Всевышний Аллах, что в тот день, когда будут переворачиваться, изменяться лица в огне, они скажут: о, если бы мы послушались Аллаха и послушались посланника. Они скажут: о, Господь наш, истинно мы последовали, послушались за своими учеными и знатью, и они нас сбили с прямого пути, заблудили нас. О наш Господь, увеличим наказание в два раза и прокляни их большим проклятием. Это сура Аль-Ахзаб. Из суры Аль-Ахзаб. И говорит имам Абу Бутейн, говоря об этом аяте, говорит имам, говоря вообще по этой теме: «Валь Кур'ану я рудду аля ман коль, инналь муколлида фишширки маазурун, факад ифтарова казаба аля Аллах, вакад кола Аллаху та'аля аниль муколлидина мин ахлиннар, инна ата'на садатана вакубараана фаадаллюна сабиля». وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي الآية الأخرى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة وأصول الدين وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله وكذلك الرسالة وسائر أصول الدين لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمد لا يختص بمعرفتها العلماء. говорит имам Абу Бутейн, говорит имам священный Куран опровергает на того, кто сказал, что Муколлид, слепой последователь, в ширке оправдан. Тот, кто говорит это, говорит имам Ифтара, то есть возвел клевету на Всевышнего Аллаха и наврал на него. Ведь Аллах Всевышний сказал о Муколлидах, слепых последователях из числа людей огня, передавая их слова: «Истинно, мы последовали за нашими учеными и знатью, и они заблудили нас от прямого пути». Ас-Сабиль, как ученые здесь сказали в Тафсире, кто вернется к Тафсирам, это Таухид. Они нас заблудили от Таухида. И скажет Всевышний Аллах, говорит дальше имам Бубутейн, передавая от кафиров их слово. Сказал Всевышний Аллах: мы нашли наших отцов на религии, на какой-то религии, и мы берем их следы и считаем их прямым путем. И сказал Всевышний Аллах в другом аяте: мы нашли наших отцов на религии, и мы следуем по их следам. И говорит имам Абу Бутейн дальше, аргументировали ученые этим аятом и другими, подобными ему, их очень много в Коране, на то, что не разрешен таклид, не разрешено слепое следование в таухиде, посланничестве и основах религии. И то, что на каждом мукалляфе, является обязательным знать таухид посредством доказательства и также посланничества и все основы религии, потому что их доказательства явны и очевидны, и вся хвала за это Аллаху. И их знанием не обладают одни лишь ученые. То есть это не является какими-то тонкими, очень тонкими вопросами, которые, если мы возложим их познание на простых людей, это будет им чрезвычайно затруднительно, и затруднится у них дунья, и они не смогут даже делать свои дела. Как если бы мы возложили на них познание всех фуро и всех менее явных и менее известных вопросов, тонких вопросов акиды. Однако, что касается основ религии, они предельно очевидны и предельно ясны. Это то, с чем пришли все посланники, и то, с чем были ниспосланы все книги, и то, что делает человека в этой жизни и в следующей жизни счастливым, а оставление чего делает его несчастным. И Аллах это разъяснил предельно легким и ясным разъяснением, сделав это разъяснение худжей над всеми мирами. И это не является какими-то тонкими вопросами, которые могут разобраться и могут понять лишь одни ученые. Однако это предельно ясные вопросы для того, для кого Аллах хотел хидая, хотел прямого пути. Это сказал имам Абу Бутейн в Ар-Расайль валь-Масайль ан-Надждия, том, где Расайль имама Абу Бутейна, рахимахуллаху та'аля. И тут может кто-то сказать, что этот аят якобы только про коренных кафиров и был ниспослан лишь о них. Мы приведем слова имама Ашаукани, и такие же слова, это не только слова имама Ашаукани, однако это слова всех ученых и ученых по усулю. Однако мы приведем, потому что именно про этот аят имам Ашаукани сказал. Говорит имам Ашаукани, приведя вот этот же аят: «Инна атана садатана вакубара ана фаадаллю нас сабиля». Говорит имам Ашаукани, приведя этот аят: «Вахия инкана танзилюха филь куффар, лакиннаху кад сахха тауилюха филь мукаллидина литтихади ля иллати, вакад такаррара филь усули, анна ли атибара би умуми ллявзи, ла би хусуси ссабаб, ва инна лхукма ядуру ма ллилляти вуджудан ва адаман». وقد احتج أهل العلم بهذه الآيات على إبطال التقليد ولم يمنعهم من ذلك كونها نازلة في الكفار. Говорит имам Аш-Шаукани, рахимахулла, приведя этот аят. Даже, говорит он, имам, Даже если этот аят был ниспослан о кафирах, но достоверно будет применить и истолковать его на всех муколлидов. На всех муколлидов. Почему? По причине одной «илля». Потому что «илля» – причина одна присутствует. Потому что здесь вопрос не со стороны, кто к чему себя приписывает, однако со стороны слепого следования и отворачивания от истины. И говорит имам, и утверждено, известно, да, в усуль, усуль аль-фикх и усуль аль-тафсир, что значение имеет обобщенность слова, а не узкость причины неспосылания. Значение имеет это известное шариатское правило «Алибрату биумумилляв ля бихусус из сабаб». Значение имеет обобщенность слова, а не какая-то узкая причина неспосылания. И аят обобщенный. И известно, говорит имам аш-Шаукани дальше, что хукм вращается со своей причиной. И когда есть причина, есть хукм. Когда есть причина, это слепой таклид и отворачивание от истины, есть хукм. Неважно, будет это кафир или тот, кто себя приписывает к исламу, неважно, к чему он приписывает, есть причина, есть хукм. А нет причины, говорит имам аш-Шаукани, нету хукма. Это тоже известное шариатское правило. Аль-хукму ядуру маля-илля вуджудан ва-адаман. И говорит имам аш-Шаукани дальше, и говорит, аргументировали ученые этими аятами на ложность таклида, и не помешало им в этом то, что эти аяты ниспосланы касательно кафиров. И эти слова «хак» – истина, и кто знаком с книгами по усулю и с книгами по акиде, он часто встречал аргументацию учеными на ложность таклида, наложенность таклида вот в этих вопросах, так, вот этими вот аятами, которые хоть и ниспосланы касательно куффаров, однако они обобщенные, их слово обобщенное, и эта же причина присутствует в тех, кто приписывает себя к исламу. Это имам аш-Шаукани говорит в своей книге «Аль-Ковлюль Муфид» «Фи адиллати ль-иджтихади ват таклид», первый том, 72-я страница. И таких аятов в этом смысле очень много в Коране, где Всевышний Аллах порицает муколлидов и выносит на них хукм о куфре и об огне, несмотря на вот этот их таклид и на то, что они заблужденные. И это ясный вопрос, потому что любые мушрики, все простолюдины мушрики всегда следовали. Их кто заблуждал? Их заблуждали их ученые. И их ученые, их люди, которых они считают праведными и верят им. Они следовали за ними и впадали в ширк, впадали в заблуждение. Это общее состояние любых народов. И установление Всевышнего Аллаха с начала сотворения мира и всегда было отсутствие различения между вот этими главарями, которые их заблудили, и между муколлидами. Все они были в одном хукме. И это установление Аллаха, и нет замены установлению Всевышнего и Могучего Аллаха. И теперь прочитаем далили, другая группа далили, из сиры сподвижников и саляфов и ученых. Это здесь мы тоже поговорим не от себя, а этот раздел мы полностью возьмем из послания имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, аджазаллаху ляху ас-саваб, которое называется, ну, название известное у ученых это сира, да, этого послания, оно в 9 томе, в конце, в Дура Руссани, в начале Китабуль-Муртад. И в этом послании, в конце этого послания про сиру пророка, имам поговорил про хукм бедуинов своего времени, которые делали ширк и отрицали отрицали яснейшее положение религии, как, например, воскрешение в судный день и тому подобное. Но, однако, они говорили «Ля Иляха Илляллах». И во время имама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба появилась группа людей, которые заявили, что им нельзя делать такфир, потому что они запутались, потому что они «Ля Иляха Илляллах» говорят. И имам в конце этого послания поговорил об этом и опроверг эту шубху с множества сторон и привел множество далилей. Мы зачитаем часть этих далилей. Говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, аргументируя на то, о чем мы сказали. Говорит имам Васура Туридда, أن العرب افترقت في ردتها وفطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام وقالوا لو كان نبيا ما مات وفرقة قالوا نؤمن بالله ولا نصلي وطائفة أقروا بالإسلام وصلوا لكن منعوا الزكاة وطائفة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن صدقوا لمسيلمة أن النبي أشركه في النبوة وذلك أنه أقام شهودا شهدوا معه بذلك وفيهم رجل من الصحابة معروف بالعلم والعبادة يقال له الرجال فصدقوه لما عرفوا فيه من العلم والعبادة وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود الأنسي في دعوى النبوة وقوم صدقوا تليهة الأسد. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Первый, то есть далил, это то, что произошло после смерти пророка, когда, как известно, произошло вероотступничество, и многие племена из арабов, которые вошли в ислам после смерти пророка, отступили. И говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, говорит, картина случившегося вероотступничества состоит в том, что арабы, различные арабские племена, разнились в своем вероотступничестве. И группа из них, группа первая, да, вернулась к поклонению идолам и сказали, если бы он был пророком, то он бы не умер. То есть вернулись полностью на религию курайшитов. Другая группа из них сказала, мы веруем в Аллаха, но не будем совершать молитву. Другая группа признавала ислам и совершала молитву, однако они отказались давать закят. И группа из них засвидетельствовала, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Однако они поверили Мусайлиме, это известный уже пророк Мусайлима. Поверили они Мусейлиме. Они продолжали верить в Мухаммада, что он посланник Аллаха, и продолжали верить в Аллаха. И выполнялись толпы ислама. Однако они поверили Мусейлиме, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его соучастником и наследником в пророчестве. Почему? Почему они так поверили? Говорит шейх ул-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И это потому, что Мусейлима привел свидетелей, которые это засвидетельствовали за него. И среди этих свидетелей был человек из числа сподвижников, известный своим знанием и поклонением, чье имя было Ар-Раджаль. И они поверили ему по причине того, что они знали его как ученого и очень знающего и поклоняющегося человека. То есть он был честным в их глазах и был в их глазах ученым, праведным человеком, и он и другие люди, которым они верили, которым они доверяли, засвидетельствовали, что Мусейлима тоже посланник Аллаха, что они видели, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его своим соучастником и наследником. То есть они не желали этим куфра и не желали выйти из ислама, однако они поверили праведному человеку, того, кому считали ученым. И среди них, говорит дальше шейх, была группа из числа людей Йемена, которая поверила Аль-Асваду Аль-Анаси в его заявление о пророчестве. и также группа, поверившая Тулейхе Аль-Асади. И говорит дальше шейх Мухаммад: «Валам яшукка ахадун мин ас-сахабати фи куфри ман закарна, ва вуджуби киталихим, илля мани из-закя». И говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: «Ни один из подвижников не сомневался в куфре всех, кого мы упомянули, и обязательности сражения с ними, несмотря на то, что среди них были обманутые, были невежды, были муколлиды, были непонимающие, например, люди, которые отказались платить закят. Они что сказали? У них была шубха, у них было сомнение. Они сказали, что Аллах Всевышний в Коране сказал, обращаясь к Мухаммаду, да, брать закят с их денег. То есть, что приказ обращен к Мухаммаду, но Мухаммад, пророк Мухаммад умер. И теперь закят Абу-Бакру они не обязаны отдавать. У них была шубха, у них было сомнение, им не разъяснилась истина. Однако, так как это ясный вопрос, никто не учел из подвижников эту шубху. И начали с ними войну. И Ибн Таймия это упоминает в 28-м томе Маджмуль Фатава. Эта шубха была слабая, так как это вопрос предельно ясный в Коране и Сунне, и поэтому никто это не учел. И вынесли им такфир и сражались с ними. И говорит, то есть, шейх Улислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: «И никто из подвижников не сомневался в неверии всех этих групп и обязательности сражения с ними. Кроме как сомнение было сначала касательно тех, кто отказались платить закят». Говорит шейх Улислам: «Лэмма азама Абу Бакрин аля киталихим кыля ляху кайфа тукотилюхум вакат кода саллаллаху алейхи вассалям умирту ану котилан наса хатта кулю ля иляха илляллах файза колю ля иляха илляллах асиму минни димаамхум ва амвалахум илля бихаккиха». То есть известный случай, да, что когда Абу Бакр вознамерился твердо сражаться с ними, ему сказали другие сподвижники: «Как ты будешь сражаться с ними, когда пророк, мир ему, сказал, мне было приказано сражаться с людьми до того, пока они не скажут «Ля иляха иллаллах». Когда они скажут это, то они защитят свою кровь и имущество, кроме как по праву этого свидетельства». То есть сначала у некоторых, у сподвижников возникло сомнение. И сказал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах: «Факола Абу Бакр, аз-закяту мин хакки ля иляха иллаллах. Валлахи лау манауни калан, кану юаддунаху иля расули ляхи саллаху алейхи вассалям, лакатальтухум аля манайхи. Сумма залети шубхату ани сахаба, ваарафу анна Аллаха кот шараха содра Аби Бакрин лиль киталь, ваарафу уджуба киталихим факаталюхум ванасарахум Аллаху алейхим». Говорит дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, сказал Абу Бакр, им ответил на это сомнение, которое у них возникло: «Закят исправ свидетельство ля иляха иллаллах, и я клянусь Аллахом, что если они не будут отдавать мне уздечку, которую они отдавали посланнику Аллаха, мир ему, я буду сражаться с ними по причине их отказа». И после этого ушло вот это сомнение от сподвижников, и они поняли, что Всевышний Аллах открыл грудь Абу Бакра для сражения, и поняли обязательность сражения с ними, и дал Аллах им победу, даровал Аллах им победу над ними. «Васабау нисаахум ва айяляхум. Фамин ахамми аляль муслими аль яума таамуль хазихил кисса, аллати джаалаха Аллаху мин худжаджихи аля холькахи ля яумиль кияма. Фаман таамаля хазихи таамулян джейдан, хусусан иза арафа анна Аллаха шахараха аля альсинатиль амма, ва аджмал уламау аля тасвиби Аби Бакрин физалик, ва джаалу мин акбари фадоилихи ва ильмихи аннаху лам ятаваккаф ан киталихим ауаля вахлятин, ва арафу газарата фахмихи фи стидлялихи алейхим биддалили лази ашкаля алейхим фарадда алейхим бидалилихим биайнихи مع أن المسألة موضحة في القرآن والسنة. Говорит шейх ул-Ислам, и то есть дал Аллах им победу, сподвижникам победу над ними, и они убили многих и взяли в плен их женщины и семьи. И важнейшим для мусульман, говорит шейх ул-Ислам, в наше время является размышление над этой историей, которую Всевышний Аллах сделал доводом для своих творений вплоть до судного дня. И нужно размышлять над ней хорошо, особенно если такой знает, мусульманин знает, что Аллах прославил эту историю, сделал ее известной на языках даже простых людей, и единогласные ученые на правильности поступка Абу Бакра. И они сделали это из числа, ученые назвали это из числа самых больших его достоинств и его самого большого знания, то, что он с самого начала не засомневался в обязательности такфира и сражения с этими людьми. И сподвижники поняли степень великого понимания Абу Бакра в их аргументации против них. Тем же доводом он аргументировал, да будет доволен им Аллах, что вызвал затруднение у них самих. И это при том, что вопрос разъяснен в Куране и Сунне. Это Дура ус-Сани, 9 том, 385 страница. То есть, несмотря на то, что вот у многих из тех вероотступников, которые впали в вероотступничество после смерти пророка, была шубха, были сомнения, был тауиль, было ошибочное толкование, был таклид, было слепое следование, да, они многие были обмануты, были невежественны, несмотря на это были единогласны сподвижники на их такфире и обязательности сражения с ними, и захватывали в плен их женщин и их семьи, и убивали их как муртаддов. Это яснейший довод на то, о чем мы говорим, и яснейший довод против подобных личностей, подобных вот этому Ибн Джарджису и его последователям, современным Ибн Джарджисам. Второй далиль. Говорит дальше шейх ул-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в этом же послании. الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين وهي أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم في أنفسهم وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك يمحو عنهم تلك الردة فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة وفيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة فمر بعض المسلمين على مسجدهم ما بين المغرب والإشاء فسمع منهم كلاما معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون لكن الذي لم يقول لم ينكر على من قال فرفعوا أمرهم إلى ابن مسعود فجمع من عنده من الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم هل يقتلهم إن تابوا أو يستطيبوا فأشار بعض بقتلهم من غير استتابة وأشار بعضهم باستتابتهم فاستتاب بعضهم وقاتل بعضهم ولم يستتبه وقاتل عالمهم بن النواح فتأمل رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة لكن سمعها بعض المسلمين ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم المتكلم والحاضر الذي لم ينكر لكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أم لا والقصة في صحيح البخاري فأين هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول البدو ما معهم من الإسلام شعرة Илля аннахум якулуна ля иляха иллаллах. Ва хакама би исламихим би залик. Айна хаза мин мимма аджма алейхи сахабату фиман коля тилькаль калимата. Ау хадараха валам юнкир. Хайхата ма бейн альфарикайн. Говорит шейху лислам Мухаммад ибн Абдул Вахаб. Второй далиль, второй довод. Другая история, которая произошла во времена праведных халифов. И она заключалась в том, что остатки племени Бани Ханифа, когда они вернулись в ислам, отказались от Мусейлима и признали, что он лжец. То есть покаялись от своего вероотступничества предыдущего и признали, что он лжец. Их грех стал великим в их глазах. И они выдвинулись со своими семьями на границе государства исламского, чтобы делать джихад на пути Аллаха, чтобы это стерло от них грех того вероотступничества, которое когда-то с ними произошло. И они прибыли в Куфу и поселились в известном лагере. И у них там была мечеть, которая называлась мечеть Бани Ханифа. И однажды один из мусульман прошел возле их мечети, между Магрибом и Иша, и услышал от них слова, смысл которых был в том, что Мусейлима на истине, и присутствующих в тот момент было много, однако даже тот, кто сам такого не сказал, он не порицал того, кто сказал, не порицал тех, кто сказал. И эти мусульмане обратились с их делом, касательно их дела, к сахабию Абдулла ибн Мас'уд. И он собрал, Абдулла ибн Мас'уд, собрал у себя сподвижников, да будет доволен ими Аллах. И начал с ними совещаться, убить вот этих людей, если они бадали ститаба, да, то есть убить этих людей, сначала потребовав у них покаяния, если покаются, то отпустить, и если не покаются, то убить, или убить их сразу, не требуя с них покаяния, даже если они будут каяться. И некоторые посоветовали убить их без того, чтобы требовать покаяния, а некоторые сподвижники посоветовали потребовать покаяния. И Ибн Мас'уд потребовал покаяния от некоторых, а некоторых убил без этого, и убил их Алима Ибн Наваху. И убил их Алима Ибн Наваху. И говорит шейху Ислам, так поразмысли же над этим хорошо, да смилуется над тобой Аллах. Они выявляли тяжелые, праведные, тяжелые деяния, как джихад, да, после того, как они вернулись в ислам и отреклись от куфра. Не выявилось от них ничего, кроме одного слова лишь, одного слова, которое они скрывали, где была похвала Мусейлимы. Однако это услышал один из мусульман. И вместе с этим, несмотря на их аскетизм, на праведные деяния, на их джихад, никто, ни один из сподвижников не остановился, да, от такфира всех их, и говоривших, и присутствовавших, кто не порицал. И разногласили лишь в том, принимается их тауба или не принимается. И история приведена, вот эта история, говорит имам в Сахихе аль-Бухари. И говорит имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, сравни же это со словами тех, кто заявляет, что он ученый, и утверждает, что тот, кто скажет «Ля Иляха Илляллах» и не делает ничего из ислама, из числа бедуинов, вносится хуком об их исламе. Где это и где то, на чем единогласны все сподвижники касательно тех, кто похвалил Мусейлиму и не порицал похвалившего? Огромная разница между двумя группами. Как же много, да, разницы между двумя группами. Это Дура Руссания, 9 том, 389 страница. То есть тут тоже мы видим, что сподвижники в этом ясном куфре ни на секунду не усомнились и вынесли такфир всем, кто там присутствовал, и тому, кто сказал, и тем, кто присутствовали и не порицали. Потому что это ясный вопрос. И говорит дальше шейху Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Третий далиль. Говорит Ад-далилю ас-салис. Ма вака фи замани хуляфай ар-рашидина мин киссати асхаби Алиин радиаллаху анху لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعتقد اليوم في الناس من أكفر بني آدم وأفسقهم فدعاهم إلى التوبة فأبوا فخد لهم الأخاديد وملاها حطبا وأدرم فيه النار وقذفهم فيها وهم أحياء ومعلوم أن الكافر مثل اليهود والنصران إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار فاعلم أنهم أغلظوا كفرا من اليهود والنصارى هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غلوا في ألين أنكر الغلو وحركهم بالنار وهم أحياء وأجمع الصحابة والعلماء كلهم على كفرهم Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, третий далиль, третий довод. Это то, что случилось во времена праведных халифов. История спутников Али, да будет доволен им Аллах, когда они впали в убеждение об Иляхи Али, да будет доволен им Аллах. И это то, говорит шейх Ислам, в чем сегодня имеется убеждение о самых неверных и порочных людях. То есть те были убеждены в поклонении Али, а сейчас, в наши дни, эти суфисты и рафидиты поклоняются самым мерзким и отвратительным и порочным людям. Взять того же этого, известного в Мисре здесь Аль-Бадави, этот человек вообще ничем не известен, неизвестен ни ильмом, ни знанием, ни аскетизмом, ничем. Однако, все, что о нем передается, это то, что однажды он зашел в мечеть и сел на пол в мечети. И муаззин начал говорить икама, и люди встали на молитву, а этот остался сидеть, не пошел молиться со всеми людьми, а вместо этого помочился на пол прямо в мечети. И они начали его из-за этого возвеличивать. Эти тупые, не побоюсь этого слова, люди сказали это карамат и начали его возвеличивать, этого Бадави, который, аузу билля, да, ясно противоречил в этом своем поступке ахляку мусульман и сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть поклоняются. Эти поклонялись Али, а суфисты в наши дни поклоняются самым порочным и мерзким, и отвратительным и неверным людям, поклоняются зиндыкам и фасикам. И говорит дальше шейху Ислам, и Али, да будет довольным Аллах, призвал их к таубе, и они отказались, и тогда он вырыл для них рвы, наполнил эти рвы дровами и развел там огонь, и бросил их туда заживо, в этот огонь. И известно, что кафиры, подобные иудеям и христианам, хоть и приказал Аллах их убивать, они не убиваются сжиганием огнем. Так знай же, говорит шейху Ислам, что такие люди хуже куфром, чем иудеи и христиане. И все это наряду с тем, что эти люди выстаивали ночной намаз и постились, и читали Коран, беря его от сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда они впали в чрезмерность по отношению к Али, он порицал их за эту чрезмерность и сжег их огнем. И были единогласны все сподвижники и ученые на их куфре. Никто не сказал, как говорит этот новый Ибн Джарджиз, что, быть может, у них сердце не разъяснилось, быть может, у них шубха. А у них была шубха, ведь они пошли на смерть, отказались покаяться, они убедились, их заблудили, что Али нужно поклоняться. И у них была шубха, они так искренне в это верили, что готовы были пойти на смерть ради этого. И они причисляли себя к исламу. Разве это остановило Али ибн Аби Толиба и сподвижников от того, чтобы вынести на них хукм о неверии и сжечь их заживо? Это тоже один из ясных доводов на ложность того, о чем говорит данный человек. И шейхуль-Ислам привел в этом послании множество далилей, приведем еще некоторые, все не будем приводить, чтобы не удлинять чрезмерно. Говорит шейхуль-Ислам, четвертый далиль. Это уже пятый у него, это у нас четвертый у него, пятый. От далиль-Хамис. Малака физамани табиин. Вазалика киссату Джад ибн Дирхамин. Вакана мин ашхари наси биль ильми валь ибада. Фаламма джахада шейан мин сифати Аллахи азза ва джаль. ما كونها مقالة خفية عند الأكثر دحى به خالد الكسري يوم عيد الأضحى فقال أيها الناس دحوا تقبل الله منكم دحياكم فإني مدح بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه ولم نعلم أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه فقال شكر الدهية كل صاحب السنة فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة أخذ العلم عن الصحابة أجمعوا على استحسان قتله فإن هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو. Говорит шейху ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Пятый далиль. Это то, что произошло во времена табиинов. История Джада ибн Дирхама. Этот человек был из известных людей своим знанием и поклонением. И когда он стал отрицать некоторые вещи из сифатов, качеств Всевышнего Аллаха, наряду с тем, говорит шейхуль-Ислам, что у многих людей это относится к числу скрытых вопросов, да, как это известно. Его убил Амир Халид аль-Касари в праздник Айд-аль-Адха. И он сказал: «О, люди, приносите ваши жертвы, да примет их Аллах от вас, а я же принесу в жертву Джада ибн Дирхама». Истинно он утверждает, что Аллах не взял Ибрахима своим другом и не говорил с Мусой. Затем он спустился с Минбара и зарезал его. И говорит шейхуль-Ислам, мы не знаем ни одного ученого, кто порицал бы его за это. Однако передал Ибн аль-Койим иджма ученых на считание хорошим этого поступка, сказав, поблагодарил каждый суннит его за эту жертву. Поблагодарил каждый суннит его за эту жертву. И говорит шейхуль-Ислам, если это человек, который был из числа известных людей своим знанием и поклонением, он взял Джад ибн Дирхам, известен был, как очень поклоняющийся, аскетичный человек, и он взял знания от сподвижников, был из числа учеников сподвижников, и саляфы и ученые были единогласны на считании хорошим его убийства и такфира, то что же теперь сказать, саляфы, говорит шейхуль-Ислам, были единогласны на считании хорошим его убийства. И, соответственно, то есть вынесли ему такфир. Что же, говорит шейхуль-Ислам, сказать теперь про убеждение врагов Аллаха касательно бедуинов? То есть, что кто говорит «Ля Илляха Илля Аллах», невозможно вынести ему такфир и сражаться с ним, ведь у него шубухаты в сердце и тому подобное. Это Ад-Дурр ар-Руссани, 9 том, 392 страница. То есть тоже ясный далиль из сиры ученых, из сиры саляфов, великих саляфов, что они были единогласны, когда этот человек объявил о куфре, об отрицании лишь некоторых сифатов Всевышнего Аллаха, то правитель мусульман, да воздаст ему Аллах благом, зарезал этого человека. Зарезал этого человека. Что же говорить про те вопросы, которые еще более яснее, чем вопросы сифатов. А это вопрос таухида в поклонении, основы призыва, пророческого призыва, призыва всех пророков и основы и то, с чем были, с какой целью были ниспосланы все книги. Что же говорить про это еще более ясный и понятный вопрос. И если в это время какой-нибудь правитель или муджахид из числа Ахли Сунна взял бы и зарезал бы учителей вот этого Абу Исхака, таких же, которые еще хуже этого Джада ибн Дирхама, заблудшие отрицатели сифатов, не говоря уже про их поклонение могилам и муалят, их дружбу с кафирами и муртаддами, если бы ученый Ахли Сунна зарезал бы кого-то из этих зиндыков, что бы, интересно, сказал Абу Исхак, в чем бы он его обвинил. Аллаху аль-Мустаан. Однако это путь саляфов. И многие, кто увидят, что саляфы, многие из саляфов, как имам Ахмад, имам Аш-Шафии, и многие из этой имам аль-Бухари, и многие из этого круга имамов, великих имамов, тот, кто, у кого есть знакомство с книгами, где содержатся асары саляфов, переданные с иснадом, он много раз, если читал эти книги с шейхом, он много раз там видит, что многие ученые саляфов выносили такфир вот в этих вопросах тому, например, кто отрицает какие-то сифаты известные или говорит, что Коран сотворен, выносили ему такфир сразу, как только слышали от него это слово. И это предельно известно. И мы приведем дальше, когда будем говорить про эти вопросы, приведем некоторые асары, зачитаем. Однако, в общем, это предельно известно тому, кто знаком с книгами саляфов. Что, например, приходят к какому-то ученому, к Ахмаду или еще к кому-то и говорят, вот такой-то человек говорит вот это и это. И они говорят зиндык или говорят кафир, при том, что они этого человека не видели в глаза. Однако, когда услышали про это его слово, выносят ему такфир. И пусть Абу Исхак и им подобное попробуют совместить вот эти действия саляфов со своими заблудшими основами. А ведь это в менее ясных вопросов, которые, как отметил имам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, являются скрытыми вопросами у многих, особенно поздних ученых, которые останавливаются в такфире до разъяснения. Так что же говорить про таухид в поклонении? Говорит шейх Улислам. Пятый далиль. Это у нас пятый, у него шестой. Ад-далилю ссадис. Киссату бани Убейд аль-Каддах. Фаиннахум захару аля раси аль-миати ас-салиса. Фадда Убейду ва аннаху мин али алин роди Аллаху анху. Мин зурриети Фатимата. Ватазайя бизи аттаати валь джихади фи сабили ля. Фатабиаху аквамун минахли лмагриб. Васара лахум даулятун кабиратун фил магриб. Валя улядихи мимбадихи. Сумма малаку мисра вашшам. Ва азахару шароя аль ислам. Ва икомат аль джумати валь джамаа. Ва насабу л кудота валь муфтин. Лакин азахару ашьяа минаш ширк. Ва мухолафати шарии. وظهر منهم ما يدل على نفاقهم فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشراياه وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوه ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرناه حتى إن بعض أكابر العلماء المعروفين بالصلاح قال لو أن معي عشرة أصحاب لرميت بواحد النصارى المحاربين ورميت بتسعة في بني أبيد ولما كان في زمن السلطان محمود ابن زنكي أرسل إليهم جيشا عظيما فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم لأجل من فيه من فيها من الصالحين. فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. وصنف ابن الجوزي كتابا في ذلك سماه النصر على مصر. وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهار الشرائع الإسلام الظاهرة. Говорит шейх ул-Ислам. Шестой далиль – это история Бани Убейд аль-Каддах, которые известны как Фатимиты. Они появились в конце третьего века и заявил Убейдулла, это основатель вот этой династии, что он из рода Али, из потомства Фатимы. И он приукрасил себя, да, разоделся, что якобы он подчиняется Аллаху и делает джихад на пути Аллаха, и группы людей Магриба последовали за ним, стали его последователи. И он основал большое государство в Магрибе, которое от него уже потом унаследовали его дети. И затем они овладели Мисром и Шамом, и они выявляли исламские обряды, то есть совершали молитву и проводили джума и джамаат, групповые молитвы, и назначали судей и муфтиев. Однако они выявили ширк. Однако они наряду с этим выявили ширк и противоречие шариату. И известно, что многие вот эти обряды многобожия, которые сейчас делают суфисты и шииты, первыми, кто ввели их в ислам, это были фатимиты. Вот это поклонение могилам распространилось от них. Однако, говорит шейх, они выявили ширк и противоречие шариату, и выявилось в них то, что указывало на их нифак. И были единогласны ученые на том, что они кафиры, и на том, что их земля – земля войны. Были единогласны уляма, да, на том, что эти люди, как их правители, так и простые люди, вот эти убейдиты, фатимиты, они кафиры, а их земля – земля войны. И это несмотря на их выявление ислама и его обрядов. И в Мисре были многие ученые аскеты, и большинство людей Мисра не вошло вот в это их нововведение. И несмотря на это, единогласны были ученые на том, что мы сказали. И даже сказал один из известных праведностей ученых: если бы у меня было 10 стрел, я выпустил бы одну воюющих христиан, да, которые сражаются с мусульманами, и выпустил бы 9 фатимитов. И во времена султана Махмуда ибн Занки он послал к ним огромное войско, которое отвоевало Миср из их рук. И это войско, эти муджахиды, не оставили джихад с этими людьми по причине тех праведников, которые были среди них. И когда султан одержал победу над Мисром, над Египтом, обрадовались мусульмане этому великой радостью. И написал Ибн аль-Джоузи книгу, которую он назвал «Победа над Мисром». И ученые очень много писали и говорили об их куфре, несмотря на то, что они, как мы уже упомянули, говорит шейх ул-Ислам, выявляли исламские обряды. Это источник Дура Руссания, 9 том, 393 страница. И как предельно известно из установления Аллаха, из действительности, что очень многие в этом Мисре и в других странах, которые завоевали убайдиты, были слепыми последователями, которые слепо последовали за ними и сочли, и обманулись тем, что Ибн аль-Кайм и другие это упоминали, что они обманули людей тем, что выдавали себя за приверженцев Али и приписывали себя к Али и Фатиме, и выявляли показную праведность и набожность. И люди многие обманулись с этим и начали делать им таклид, и уменьшилось количество знания в этих землях, и последовали за ними, вошли в их ширк. И никто из ученых не сомневался в куфре всех этих людей и сражений с ними, обращались с этими землями как с землей войны Дар-уль-Харб, и вели с ними джихад, и никто не сомневался в их куфре. И то есть можно тоже добавить сюда шестой далиль, уже добавим от себя. Это единогласное мнение ученых в в 4 веке хиджры, в Акиде, в книге по Акиде, которую собрал великий султан, открыватель Индии, из числа суннитов, да, султана Ахлисунна, Аль-Кодиру Билля. Как известная вот эта акида, как Аль-Акида Аль-Кодирия. И это акида, на которой единогласно подписались все величайшие ученые его времени. И приказали требовать покаяния и убивать того, кто не покается, каждого из тех, кто противоречил этой акиде. И это известная акида Ахлисунна Валь-Джамаа. И сказал халифа Аль-Кодири в этой акиде: «Валя руафидати ля'нату Аллахи, ва куллюхум куффарун, ва ман ла юкаффирухум фахуа кафирун». Сказал имам: «И да проклянет Аллах рафидитов, все они являются кафирами, и кто не делает им такфир, тот кафир». Это Аль-Мунтазам, 8 том, 249 страница, можно найти. Тут какой-нибудь тоже умник может сказать: это общие слова, однако, то есть это ошибка, это не общие слова, это слова, имам говорит здесь, что все они кафиры, не различают между невеждой и неневеждой, между муколлидом и ученым, не различают, однако говорит, все они без исключения кафиры. И более того, говорит, кто не выносит им такфир, кто говорит, они мусульмане, тот сам тоже неверный. И я тоже заклинаю оппонентов и бросаю им вызов. Приведите хоть одного ученого из числа саляфов до 4 века, до вот этой акиды имама Аль-Кодири, кто бы сказал, что рафидиты... Здесь я имею в виду рафидитов в истиляхе, поздних ученых, а не более умеренных, потому что некоторые саляфы называли рафидитами тех, у кого были намного более умеренные отклонения. А именно касательно вот этих, которые такфирят сахабов, поклоняются Ахль-Бейт и тому подобное. Приведите хоть одного из саляфов, кто сказал бы, что такие оправдываются тауилем и что они мусульмане, бросаю вам вызов. И то есть тоже можно добавить, что все то же самое касается исмаилитов, батынитов и других заблудших групп, на такфире которых единогласна исламская умма. Предельно заблудших групп. У всех у них есть шубухаты, и простолюдинов всех этих групп запутали их ученые, и наряду с этим единогласны были все ученые на том, что все они кафиры и сражение с ними. И это были примеры из пути саляфов и пути сподвижников, их единогласного мнения и пути ученых. И дальше мы поговорим подробнее о масхабе ученых и приведем лишь некоторые их слова и единогласное мнение в этом вопросе в следующей лекции. Субханак Аллахумма бихамдик, ва ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.